Тогда, эпоху тому назад, представление о реалистах Келлера об Индии складывалось из романов Киплинга, английского консерватора, и из книг о йогах, реставрированных европейскими феодалами от мистицизма. Индия казалась страной Маугли и колдунов, умевших на расстоянии читать мысли, колоть себя иглами, не пить и не есть годами, умирать по собственной своей воле и оживать сколько угодно раз. Индия была страной людей, никак не подобных европейцам. Если бы тогда прочитал Арбеков письмо индуса к Хайфа из города Пуни, действительно, все ненцы сейчас в артели, вместе промышляют, олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, кочуют. Разве каждая фраза, написанная ненецкими учениками, не живая жизнь, положенная перед тобою? Разве каждая фраза, положенная на географическую карту и социально-историческую полку живой жизни, не останется навсегда ощущением реальности в памяти Келлера сына, получившего вместе с товарищами это письмо и ответившего на письмо товарищей с острова Колгуева? И разве столь уж далекой будет казаться Москва для казахчат из Берчакура, когда они получат сообщение о делах их московских товарищей-школьников? Но в 25-й школе, в школе второго Келлера, эта переписка никак не случайность, не только даже познавание жизни, а система преподавания скучнейшего и бессмысленнейшего предмета всей классической императорской дореволюционной школы — система преподавания географии. Жудро сказал: «Ну и кури, если куришь. Но если тебя застанут, получишь тройку за поведение». Леонид Александрович сказал: «Келлер, ты что делаешь? Останься на полчаса без обеда». Арбеков сын оказался нелегким ребенком. Жудро и Леонид Александрович были созидателями имперской дисциплины. В 25-й школе были два ученика. Военная волна смертей и голода, бездомной вольности бездомных и безотцовых у многих наших детей, мечту о побеге в Америку и в Индию заменила мечтой о беспризорничестве. И эти двое возлелеяли эти мечтания, воровали, избивали ребят, командовали классом, собирали с класса дань трамвайными гривенниками, прогуливали уроки, когда чувствовали в этом нужду. Феодальствовали, как удельные князья. Когда это всплыло, вмешались родители и преподаватели. Родители предложили механическую меру старых традиций — изгнать вредителей. Групповод не согласился с этой мерой. После общего собрания класса, после наисердечнейшего разговора с вожатым пионеротряда, вредителям было предложено, и они согласились, вести дневники своей дисциплины. Детишки должны были показывать каждодневно эти дневники родителям, руководу и вожатому. Мера подействовала и очень быстро. Писать и врать оказалось более трудным, чем врать и дебоширить. Писать надо старательно, и над писанием в раздумье надо размышлять о самом себе. Одно из популярнейших мест в школе — доска около кабинета заведующего учебной частью. На этой доске великое множество красных и синих флажков, отмечающих дела и жизнь классов, успеваемость, дисциплину, соревнования, положительные и отрицательные ученические единицы, школьные кружки, литературный, музыкальный, драматический, прочее, прочее.